Том 1, глава 40. «Я думаю, что я должна взять под класс с мага времени», — сказала Тафель, отряхивая грязь с ее свитера. Голова Вура выскочила из земли. Экзинтер телепортировал пару в пустыню. Вур нахмурился. «Мне не нравится телепортироваться», — сказал он, — «слишком много грязи». Тафель пожала плечами. «Это просто из-за большого расстояния», — сказала она, помогая вырыть Вура из-под земли. «По крайней мере, мы сохранили свою одежду», — сказала Тафель, ее щеки порозовели. Вур вытряхнул грязь с тела и огляделся. Они были в джунглях, сверху были листья, заслоняющие солнце. «Ты знаешь, где мы находимся?» — спросила Тафель. Вур покачал головой. «Я думаю, что мы находимся около кладбища», — сказал он, — «но могут быть и другие места, которые выглядят так же». «Все в порядке», — сказала Тафель и обнял его за руку. Она улыбнулась ему. «Я рада, что встретила тебя», — сказала она. «Я не думала, что скоро стану авантюристом. Это все благодаря тебе». Лицо Вура вспыхнуло, он улыбнулся в ответ. Они прошли через лес, держась за руки. Тафель продолжала ворочить голову, чтобы осмотреть животных и деревья. «Почему твоя мама не разрешала тебе стать авантюристом?» — спросил Вур после того, как они немного погуляли. Тафель надулась. «Я не знаю», — сказала Тафель. «Я спрашивала ее, но она всегда избегала вопроса. Всегда говорила: ты будешь благодарить меня, когда станешь старше, или потому что я так сказала». Тафель закатила глаза. «Разве твои родители никогда не говорят тебе такие вещи?» Вур покачал головой. «Мама позволяет мне делать все, что я хочу, а папа слишком боится мамы, чтобы ей противоречить», — сказал Вур. «Гримм иногда говорит мне то, что я не могу делать. Он однажды сказал, чтобы не будить тетушку, а я все равно сделал это». Вур вздрогнул и кивнул. «Всегда слушай Гримми». Тафель засмеялась. «Тебе повезло», — сказала она. «Жаль, что я не могу жить, как ты». Вур сжал ее руку. «Ты можешь, теперь», — сказал он. Тафель вздохнула и прислонилась к нему. В глаза Вура попал зеленый кустарник с красными пятнами. «Это банановый куст», — сказал он. Тафель подняла голову и увидела несколько фигур, перелетающих через куст. Они махнули кустарнику и пошли дальше. «Ах, это тот демон и хулиган», — сказала голубоглазая фигура. «Дракончик?» — спросила красноглазая фигура. «Быстро спрячь меня». Желтоглазая фигура закатила глаза. «Если бы он хотел причинить тебе боль, он не ходил здесь, как сейчас», — сказала она. Вур всмотрелся на фей. Он протянул пустую бутылку. «Поплачь для меня». Красная фея повернулась и уставилась на желтоглазую. «Что ты сказал?» Желтоглазая посмотрела на Вура. «Вур, ты не можешь просто попросить их», — сказала Тафель. Красноглазая фигура кивнула и высунула грудь. Тафель улыбнулся. «Ты должен сказать, пожалуйста», — ты воскликнула. Красноглазая фигура и указала на Тафель. «Я снова прокляну тебя». Тафель спряталась за Вура и посмотрел через его плечо. «Не делай этого, Ра, Ре, Рейла, Релла», — сказала Релла и приложила ладони к бедрам, когда пролетела над банановым кустом. Голубоглазая фигура летала перед Вуром. «А меня как зовут?» — спросила она, обойдя их головы. «Берри», — сказал Вур и указал на желтоглазое лицо, а ее — Елов. Он назвал ее Елов, но не как цвет, а как имя. Елла приложила руку к лицу Фаце Палмит. «Твоя память отстой для того, кто практически съел дерево знания», — сказала Белла, постукивая его по лбу. Вур пожал плечами. «Ты не была достаточно важной, чтобы помнить». Релла ахнула. «Ой», — сказала Белла и сжала ее грудь. «Ты заставляешь меня заплакать». Вур кивнул и поднес бутылку к ней. Белла выпятила щеки и ударила по бутылке. «Это половина моего роста. Я не могу столько наплакать». Вур нахмурился, и его глаза сверкнули. Три феи упали на банановый куст. «Грубо», — сказала Релла, извиваясь, пытаясь встать. «Что ты собираешься с нами сделать?» — спросила Елла с широко раскрытыми глазами. Тафель улыбнулась и вытащила перо. «О, боже», — сказала Белла. «Пожалуйста, нет, вы трое не должны были проклинать меня», — сказала Тафель и провела пером по телу Беллы. Вур сел и ел бананы, пока Тафель доставала волшебные слезы. «Я умру, я действительно сейчас умру», — сказала Релла, слезы текли по ее щекам. «Я», — сказала Елла и ахнула, когда ее глаза сверкнули, — «проклинаю вас, и, стоп, стоп, я буду плакать». Ее глаза перестали пылать, пока она корчилась под перышком. Феи визжали и выли в течение часа, смеясь, пока Тафель не смягчилась. Она улыбнулась Вуру. «У нас есть целая бутылка», — сказала она. Сказочная Трия смотрела на Тафеля со слезами и соплями, бегущими по их лицам. Глаза их светились. «Я проклинаю тебя», — Тебе всегда будешь хотеть чихнуть, но не сможешь. Я проклинаю тебя с невозможностью услышать какие-либо произносимые слова. Вместо этого вы будете слышать их истинные мысли», — сказала Елла и надулась. Две другие фири повернулись к ней. «Что это за проклятие?» «Да, ты должна была сделать так, чтобы она всегда оказывалась в луже воды». Когда она надевала носки, Елла нахмурилась. «Я думала, что это подойдет», — сказала она и опустила голову. Тафиль посмотрела на трех фей. Она перевернула бутылку вверх дном. «Ох, похоже, нам нужно больше слез», — сказала она, поднимая перо. Феи взвыли. «Где Тафиль?» — спросила Мина Залстака. Она стояла у входа в столовую в голубом платье. Залстак почесал в затылке. «Она должна сейчас играть с вуром», — сказал он, поднеся вилку ко рту. Мина нахмурилась и вздохнула. «Я с ней вообще не разговаривала, с того момента, как мы сюда приехали», — сказала она. Залстак пожал плечами, когда снял кусок мяса с куриной ноги. «Мы были заняты». «Она была занята», — сказал он, кивнув. «Это понятно». Мина прищурила глаза. «Ты действительно согласилась выдать ее замуж за вура?» — спросила она. «Не будет ли королевская семья возражать против ее женитьбы на человеке? Становиться союзником с Кенегриехом гораздо важнее, чем думает королевская семья», — сказал Залстак и положил свою вилку. «Они откажутся от нее», — сказала Мина, смотря в лицо Залстака. Залстак пожал плечами. «Тогда разве нам не повезло, что у нас были тройняшки?» — спросил он, протирая салфеткой уголки рта. «Я уверен, что Тафиль будет счастливее с вуром. Разве ты не согласна?» — Залстак улыбнулся. Рога Мины вспыхнули красным. «Когда ты когда-нибудь заботился о чьем-то счастье?» — спросила она. Ее руки потрескивали электричеством, а платье порхало вокруг нее. «Все, что ты делаешь, для себя. Ты никогда не думаешь о других», — закричала Мина, когда ее лицо покраснело. «Я ненавижу тебя, монстр». «Монстр?» — спросил Залстак, подняв бровь и сложил салфетку, все еще улыбаясь. «Разве это не слишком обидно? Я думаю, лучше, если ты успокоишься и подумаешь о том, что делаешь, Мина». «О, я точно знаю, что я делаю», — сказала Мина, когда шагнула к Залстаку. Руки у нее сияли. «Не думай, что я не знаю, когда ты лжешь, как вы обманываете, когда убиваете», — сказала Мина и сузила глаза. «Не думай, что я не знаю, что происходит в вашем подвале. Собирание рогов для власти. Меня от вас тошнит». Залстак перестал улыбаться. «Почему сейчас?» — спросил он, а затем поднял свой указательный палец вверх. «Это из-за Тафиль, не так ли? Мне было интересно, почему ты так настаиваешь на том, чтобы удержать ее от Маны». Он наклонил голову, когда его рука двинулась к мечу, прислоненному к сиденью рядом с ним. Мина ударила его грудь молнией. Он упал на стену позади него. Он поднял голову, когда его рога светились синим светом. По кончикам пальцев мелькнуло пламя. Он повернул голову в сторону и выплюнул кровь. Он усмехнулся, глядя на Мину. «Это та женщина, за которой я гонялся», — сказал он и облизал губы. Раздался треск, и круглый камень упал с потолка. Линдис стояла на вершине каменного диска в пижаме с растрепанными волосами. Глаза ее были налиты кровью. Она смотрела на Залстака и Мину. «Сделайте еще один звук», — сказала она тихим голосом. «Еще один. Попробуй». Залстак побледнел, и его рога перестали светиться. Он взглянул на Мину. Она бросила молнию в его лицо. Он вскрикнул. Глаза Линдис сверкнули. Здание рухнуло. Том 1. Глава 41. «Как долго это проклятие длится?» — спросила Тафиль, ткнув Еллу в живот. Елла высунула язык. «Не скажу», — сказала она, скрестив руки на груди. Релла и Белла уставились на нее. «Три месяца?» — спросила Тафиль и вздохнула. «По делам тебе», — сказала Белла, надувшись. Она повернулась к Елле. «Твое проклятие ужасно. Она теперь читает мысли». Елла рассмеялась. «Не переживай», — сказала она. «Она ведь принцесса. Ее все хвалят за то, чего она не заслуживает. Просто подожди, пока она не услышит, что они на самом деле думают». Елла кивнула. «Держу пари, она сломается и заплачет. Ой, а ты злая», — сказала Релла, прикрывая рот рукой. «Жаль, что я не могу проклясть ее повторно. Я должна была придумать что-то лучше». Она вздохнула. Тафиль защекотала ее пером. «Остановись, остановись. Пожалуйста», — сказала Релла, покачиваясь на банановом кусте. «Прости. Да, очень жаль, что ты можешь проклясть меня только один раз», — сказала Тафиль, двигая пером быстрее. «Ты и твое глупое проклятие», — крикнула Релла на Еллу. Слезы текли по ее щекам. Вур зевнул и потянулся. «У меня заканчивается мана», — сказал он Тафиль. Феи обрадовались. Даже у фриков кончается мана. Да, сказала Белла. Тафель порылась в свитере и достала бутылку с синей жидкостью. Выпей зелье маны, сказала Тафель и передала его Вуру. Феи взвыли. Вур покачал головой. Оно противное на вкус, сказал он. Да, оно отвратительное, сказала Белла. Не пей. Может быть, их стоит закинуть в клетку, пробормотала Тафель. Глаза феи расширились. Ты не можешь так поступить, сказала Релла, стараясь вырваться. Мы с тобой встречаемся уже второй раз, и это хуже, чем если бы нас 7 раз ударила молния. Тафель нахмурилась, ее тело задрожало. Она перестала щекотать Реллу. Простите меня, сказала она и отвела взгляд от феи. Она посмотрела на Вура. Отпусти их. Вур кивнул. Его глаза перестали светиться. Феи нахмурились и посмотрели друг на друга. Они пожали плечами и полетели к веткам близлежащего дерева. Почему она отпустила нас? Спросила Белла, когда Трия посмотрела на Тафеля и Вура. Релла пожала плечами. Вероятно, это из-за моего проклятия, сказала Елла и кивнула. Белла столкнула ее с ветки. Это грубо, сказала Елла, когда вернулась обратно. Не завидуй, ты не могла придумать ничего лучше. Ты ша-ша-ша, сказала Релла и приложила палец к губам, они разговаривают. Тафель села рядом с Вуром и взяла его за руку. Демоны злые, спросила она и повернула к нему голову. Я злая, Вур наклонил голову. Ты не злая, сказал он. Тафель сжала его руку и прислонилась головой к его плечу. Тафель фыркнула. Но демоны посадили королеву фей в клетку и увезли домой, сказала она. Когда я сказала клетка, они так испугались. Я из-за этого чувствую себя плохо. Глаза Тафель стали влажными. Вур нахмурился. Тафель покачала головой. Они меня испугались, сказала она. Их мысли были похожи на мои после того, как ты ушел на год. Даже хуже моих. Ее тело задрожало и она уткнулась лицом Вуру в плечо. Аво, сказала Релла и повернулась к Елле. Твое проклятие и вправду работает. Белла кивнула. Я чувствую себя злодейкой. Ты заставила маленькую девочку плакать. Не смотрите на меня так, сказала Елла, глядя на двух сестер. Вы тоже прокляли ее. Да, но наши проклятия только раздражали ее, а твое проклятие разрушает ее душевно. Елла надулась. Поделом ей. Вы, кажется, забыли, что она заставила нас плакать в течение 2 часов. Ты монстр, сказала Релла. Она всего лишь ребенок. Бессердечная, сказала Белла и кивнула, скрещивая руки. Елла вздохнула и опустила голову. «Ну хорошо», — сказала она, — «я извинюсь». Она спрыгнула с дерева и зависла у Тафель перед лицом. Она потянулась вперед и щелкнула Тафель в лоб. «Хватит хныкать», — сказала Елла. «Это не твоя вина, что демоны забрали наш дом и поймали в ловушку нашу мать. Я не виню тебя или что-то в этом роде». Тафель моргнула и посмотрела на Еллу. «Что?» — спросила Елла. «Если ты чувствуешь себя виноватой, тогда иди и освободи нашу маму». Тафель улыбнулась. Вытерла слезы рукавами и повернулась к Вуру. «Хочешь съездить в Нифу?» – спросила она. «Вы считаете это нормально? Кидать союзников в камеру?» – спросил Залсток. Он был в камере с синими кандалами, связывающими его руки и ноги. Черные отметины окружали его шею. В углу была кровать, а на полу стоял нетронутый поднос с едой. Мина была в камере напротив Залстока. Она сидела на кровати и ела еду, ее руки и ноги были свободны. «Приказ есть». «Приказ», — сказал голос. «Лично мне все равно, что с вами будет, но госпожа приказала мне следить за вами, пока она не проснется». Джулиана сидела, скрестив ноги, и читала книгу. Ее кожа была бледной и окрашенной в зеленый цвет, а тело было покрыто листьями, которые сливались с ее кожей. Ее волосы были коричневыми, с колючими зелеными лианами, пробирающимися сквозь них. «И почему дриада следует приказам нежити?» — спросил Залсток. «Разве вы не диаметрально противоположны им?» «Это не твое дело», — сказала Джулиана. «Значит, у меня нет шансов убедить тебя отпустить нас?» — спросил он. Джулиана проигнорировала его. Залсток вздохнул. «Мина», — сказал он и повернул голову к жене. Она проигнорировала его и укусила бутерброд. «Ты знаешь, что после того, что ты сделала, нет пути назад», — сказал Залсток. «Что бы подумала твоя семья, если бы они узнали, что ты напала на владыку демонов?» Он улыбнулся. Мина сделала паузу, прежде чем продолжить есть. «Ах, интересно, что подумает Дастин?» Залсток покачал головой и вздохнул. Мина сердито посмотрела на Залстока, ее рога засветились слабым красным светом. Мина подняла руку, и электричество затрепетало. Джулиана подняла бровь и посмотрела в коридор. Сгоревший сэндвич пролетел между клетками и попал Залстоку в лицо. Он соскользнул и оставил полосу пепла. Залстак уставился на мину, а она отвернулась. «Почему она не связана?» — спросил Залстак Джулиану. «Она вела себя хорошо», — сказала Джулиана и пожала плечами. «Ты называешь это проклятие?» «Тишина», — сказала Джулиана и указала пальцем на Залстака. Два кольца черных рун окружило его шею. «Ты слишком шумный. Неудивительно, что ты ее разбудил». Она продолжила читать свою книгу. Через 3 часа Линдис спустилась по лестнице и кивнула Джулиане. Джулиана закрыла книгу и вышла из подвала. Линдис взяла стул и села перед камерами Мины и Залстака. Она посмотрела на лицо Залстака, покрытое пеплом, и повернулась к Мине. «Объясни», — сказала она. «Я бросила в него бутерброд», — сказала Мина. «Ты уничтожила одно из моих зданий, просто бросив в него бутерброд?» — спросила Линдис, подняв бровь. Мина нахмурилась. «Думаю, мы говорим не об одном и том же», — сказала она. «Я думаю, вы компенсируете затраты на ремонт». Она повернулась к Залстоку и развеяла проклятие на его шее. «Я пригласила вас в свое королевство обсудить мир. Я разрешила вашим людям купаться, есть, отдыхать», — сказала она. «И чем вы мне заплатили за мою доброту? Использовали разрушительную магию внутри закрытого помещения и уничтожили мою любимую столовую. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Это она все начало», — сказал Залстак. «Ты что, ребенок?» — спросила Линдис. Залстак нахмурился. «Он ненормальный», — сказала Мина и сердито посмотрела на Залстака. «Но зачем приводить свои домашние споры в мое королевство?» — спросила Линдис. «Ты единственная, кто может помочь», — сказала Мина и опустила глаза. «Я признаю, что я приехала сюда, чтобы вернуть Тафель, но ты гораздо лучше позаботишься о ней, чем я когда-либо могла. Ты могла оставить ее со мной, давным-давно», — сказала Линдис и приподняла бровь. «Что изменилось?» Мина улыбнулась и отвернулась. «Я видела ее с Вуром на днях, и тогда я это поняла. Знаешь, сколько лет прошло с тех пор, как я видела ее улыбку?» Линдис посмеялась. «Она не моя проблема», — сказала она. Грудь Мины сжалась. «Но я о ней позабочусь», — сказала Линдис, — «только заради Вура». «Спасибо», — прошептала Мина. «Что касается тебя», — сказала Линдис и повернулась к Залстоку. «Плати за все», — она вытащила руку и жестом указала на себя. «Ты уже забрала все обмундирование нашей армии», — сказал Залстак. Его лицо исказилось. «Разве этого недостаточно?» «Нет, нет», — сказала Линдис и улыбнулась. «Это была просто компенсация за использование наших ванн. Тебе все равно придется заплатить за проживание и еду. И, конечно, за ремонт разрушенной столовой». Залстак застонал. Том 1, глава 42. «Представляю нашего королевского высочества», — Рандила II сказал мужчина в костюме, опустив голову и подняв руку вверх. Он стоял на сцене перед аудиторией, состоящей из детей и подростков. Мальчики носили галстуки-бабочки, а девочки носили платья. Они стояли рядами и колоннами, каждый ребенок находился на одинаковом расстоянии от других. Раздались звуки, когда король вышел на сцену от входа, скрытого за занавеской. Дети опускали головы, стоя на коленях, и салютовали правыми руками по груди. «Мы приветствуем его величество», — сказали они сразу. Рандил кивнул. «Вы можете встать», — сказал он. Дети встали и уставились на короля. Рандил прочистил горло. «Вы все здесь сегодня как многообещающие надежды нашего королевства, студенты самой престижной школы с самыми благородными корнями. Сегодня я предлагаю вам престиж, власть, преимущество. Все их хотят». Король провел глазами по группе детей. «Как некоторые из вас, возможно, уже знают, мы официально подписали мирный договор с демонами и нежитью». Несколько детей нахмурились, а другие сжали кулаки. «Я понимаю, что многие из вас потеряли родителей, братьев и сестер и друзей», — сказал король, глядя в глаза детям, «с демонами во время наших конфликтов. Этот договор не означает, что мы пренебрегаем своей жизнью или унижаем наших предков и их жертвы», — сказал король, «но скорее мы выжидаем наше время. Война не может быть выиграна с чистым противостоянием. Есть моменты, когда вам нужно отступить, чтобы сократить свои потери или восстановить свою силу. В рамках мирного договора демоны предложили нам открыть свой источник маны. Конечно, не каждый сможет воспользоваться источником маны», — сказал король. «Они позволят нам направить 3 партии на время. Не только это, но и в рамках нашего договора мы создадим школу во Флюзи, в которой будут учиться как люди, так и демоны. Те из вас, кто хотел бы стать сильнее в источнике маны, должны будут посещать эту новую школу. После года обучения первые 17 студентов будут отобраны в качестве кандидатов. Времена меняются, те, кто способен понять демонов, определенно будут более ценными в королевском дворе, чем те, кто не может, сказал король. Обсудите это с родителями. У вас есть 2 недели, чтобы сообщить вашему директору о своем решении. Король сошел со сцены, и дети начали бормотать. Они разделились на группы и обсуждали между собой. Директор сидел в углу и наблюдал за ними. Мишель и еще 4 подростка, 2 мальчика и 2 девочки подошли к Рудольфу. Мальчики носили похожие белые одежды и черные брюки. У одного были рыжие волосы, а у другого были черные волосы. Девушки носили платья разных цветов. «Думаю, 18-е место зарезервировано для вас», – спросила Мишель Рудольфа. Рудольф кивнул. Его кожа была коричневой, и у него был шрам, который разрезал по диагонали его бровь. Его руки были мозолистые, он был выше Мишель на несколько дюймов. Мишель открыла рот. «Я должен вернуться с отцом», – сказал Рудольф и прошел мимо нее. Мишель закусила губу, но ничего не сказала, так как группа смотрела, как он уходит. Девушка со светлыми волосами повернулась к ней. «Разве вы не должны быть друзьями детства с ним?» – спросила она. «Ты даже не представила нас, а он уже ушел». Черноволосый мальчик рассмеялся. «Похоже, он тебя не любит», – сказал он. «Ты разбила ему сердце?» – Мишель пожала плечами. «Он, наверное, очень занят», – сказала она, занимаясь делами принца. Мальчик фыркнул. «Верно», – сказал он и кивнул. «Дела принца». Девушки хихикнули. «Вы планируете поехать в новую школу?» – спросила блондинка. Другая девушка, у которой были черные волосы, покачала головой. «Ни в коем случае», – сказала она. «Я просто найду богатого и красивого парня». Она повернулась к Мишель. Принц был очень милым. «Эй, богатый и красивый парень прямо здесь», – сказал черноволосый мальчик, показывая обеими руками на себя. Девушка закатила глаза. «Какая часть тебя красива?» – спросила она. Светловолосая девушка повернулась к Мишель. «А ты?» – спросила она и улыбнулась. «Дочь папы и все такое. Вы должны обратить некоторых демонов, не так ли, Хаэм?» «Я не знаю», – сказала Мишель. «Но я все-таки хочу уйти из дома». Хаэмэф рыжий мальчик усмехнулся. «Я бы тоже с таким отцом, как у тебя», – сказал он. «Сколько молитв ты говоришь в день?» 10, 20. Мишель вздохнула и отрицательно покачала головой. «Слишком много», – сказала она. «Это все равно, что он хочет, чтобы я стала обладать священным духом». «Да, верно», – сказал мальчик, «как будто кто-то хочет обладать тобой. Они будут слишком взволнованы твоими предпочтениями». Мишель посмотрела на него. Он улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Не волнуйся, это наш секрет», – сказал он и подмигнул. Мишель сбила его руку с плеча. «Ты мне противен», — сказала она и ушла. «Рой», — сказала блондинка. «Не дразни ее так». Рой пожал плечами. «Неважно». Он ухмыльнулся спине Мишель, когда она подошла к другой группе людей. «Мы пойдем с ними?» — спросила Белла. «Зачем нам это делать? Они собираются освободить нашу королеву», — сказала Елла, таща Беллу и Реллу за руки. «Зачем им это делать?» – спросила Релла. «Я определенно не помогла бы ей спасти кого-нибудь». Трия подлетела к Тафиле и Вуру. Елла села на голову Вура, а Белла и Релла прижались к рогам Тафила. «Ты действительно собираешься спасти нашу королеву?» – спросила Белла, наклонившись над лбом Тафиль, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я сказала, что так и сделаю», – сказала Тафиль. «И если я не смогу, то Вур сможет это сделать. Вур может все. Может быть, ты не такой уж плохой демон», — сказала Белла. «Но я до сих пор ненавижу вас, хотя...» Тафиль улыбнулась. «Всегда пожалуйста», — сказала она. «Нет, я ничего не хочу от этого. Мне просто плохо из-за этого. Перестаньте читать мои мысли», — надулась Белла. «Это раздражает. Это не моя вина», — сказала Тафиль. «И мне еще нужно чихнуть, но я не могу, и это меня действительно раздражает». Белла пожала плечами. «Королева может развеять наши проклятия», — сказала она. «Чем скорее вы спасете ее, тем скорее все пройдет». Тафиль повернулась к Вуру. «Как долго нам возвращаться?» Вур наклонил голову, и Елла взвизгнула, когда соскользнула. «Около 3 недель», — сказал Вур. «Эй, я не такая медлительная», — сказала Тафиль и надулась. «Просто ты слишком быстрый». Вур пожал плечами. «То же самое», — сказал он. «Готова идти?» Тафиль кивнула. 5 отправились в путь. «Сколько вам лет?» — спросил Вуру фей, когда они ехали какое-то время. «Ты не можешь просто спросить женщину о ее возрасте», — сказала Белла и ахнула. «Это грубо». Вур моргнул в сторону Беллы. «Так сколько тебе лет?» — снова спросил он. «Могу ли я ударить его?» — спросила Белла у Тафель. «Я собираюсь ударить его». Брови Тафель сошлись. «Мне тоже немного любопытно», сказала она. «Мне 28», сказала Белла и выдохнула. «Разве я не выгляжу хорошо для своего возраста?» «Аво», сказала Тафель. «Ты старше тетушки Читер», сказала Белла. Она указала на Еллу. «Это ваша вина. Ей 927», сказала Тафель, поворачиваясь к Вуру. «Тогда почему они такие слабые?» спросил Вур. Елла сорвала волос с головы Вура и хрипло сказала. «Мы не слабые», сказала она и откинула волос. «Мы просто не сильны против магии гравитации». Вур кивнул. «Поэтому вы и слабые». Релла потянула Тафель за ухо. «Что ты в нем нашла?» спросила она. «Он злой и совсем не симпатичный». Тафель надулся. «Именно так он вырос», сказала она. «Он мой друг». Тафель посмотрела вниз. «У меня их немного», пробормотала она. «А?» спросила Белла. «Как у принцессы нет друзей? Разве люди не должны стекаться к вам за милостями?» Тафель покачала головой. «Эти люди не друзья», сказала она. «Моя мама не позволила мне подружиться, тогда я пожаловалась Достину, но он не помог». «В этом проблема с наследованием», сказала Елла и кивнула. «Слишком много вопросов. Демоны должны быть похожи на нас. Они будут намного счастливее». «Что ты имеешь в виду?» спросила Тафель, когда взглянула на Еллу. «Только один человек может быть лордом демонов, верно?» сказала Елла. «Так что случается с людьми, которые хотят быть лордом демонов, но не могут?» Тафель нахмурилась. «Это не может быть правдой», сказала она и нахмурила брови. «Тогда почему бы маме не позволить мне стать сильнее?» Елла пожала плечами. «Может быть, ей больше нравятся твои братья», сказала она и зевнула. Тафель замолчала и сжала руку Вура, когда они шли по лесу. «Вау, тебе даже не нужно проклинать ее, чтобы ей было плохо», сказала Релла по направлению к Елле. «Это восхитительно». «Что?» сказала Елла, когда она села. «Опять она плачет?» «Пожалуйста, не плачь. Это заставляет вас выглядеть уродливо». «Я не плачу», сказала Тафель с красными щеками и хлопнула рукой по Елле. «Шутишь?» закричала Елла, ныряя в волосы Вура, чтобы уклониться от ладони Тафель. Тафель улыбнулась. «Спасибо». Том 1, глава 43. Тафель и Вур сидели в углу гильдии авантюристов. Шоколадный торт размером с Вура был на столе между ними. Феи уставились на возвышающуюся торт с открытыми ртами. «Ты обменял наши слезы на это?» – спросила Релла, все еще смотря на торт широко раскрытыми глазами. «И немного золота», – сказала Тафель, похлопывая мешок с вещами рядом с ней. «Мы также закончили нашу первую миссию». Тафель улыбнулась. «Полагаю, тогда все в порядке», – сказала Белла и взяла кусок шоколада руками. «Похоже на корм ящерицы. Эта штука съедобна?» – Вур кивнул. «Попробуй», – сказал он и дал кусочек торта Елле. Сначала Елла боролась, но потом ее глаза расширились и сверкнули. «Это потрясающе», — сказала Елла. «Я никогда не думала, что мои слезы могут быть так хороши на вкус». Белла лизнула, и у нее была подобная реакция. Она всунула кусок торта в рот Реллы. Крылья Реллы взметнулись. «Ты должен заставлять нас плакать чаще», — сказала она. Тафель и полетела к пирогу. Из ее рта текли слюни. Авантюристы в гильдии посмотрели друг на друга, а затем посмотрели на торт рядом с Вуром. Один из них прошептал: «Разве не он сделал тот огромный кратер из-за слишком большого количества торта?» Их лица побледнели, а некоторые с трудом поднялись со своих мест. Тогда они поспешили заплатить и уйти. Управляющий посмотрел на растущую кучу денег на прилавке. Гильдия скоро опустела, и он остался единственным, кто остался с Тафелем и Вуром в здании. Он захныкал и нырнул под прилавок. Сверху раздался звук открытия двери, шаги раздались по почти пустому зданию. Мастер гильдии посмотрел на управляющего, спрятавшегося под прилавком, а затем окинул взглядом гильдию. Его глаза сузились, когда они остановились на Вуре и торте. Он вдохнул и затаил дыхание, когда подошел к управляющему. Он стукнул его по плечу и кивнул головой. Слезы возникли в уголках его глаз. Он кивнул, взял руку мастера гильдии. Двое на цыпочках вышли из здания, когда феи болтали с Вуром и Тафель. «Пойдем найдем Экзинти», рассказала Тафель после того, как пятеро съели торт. Феи выглядели как раздутые сферы с руками и ногами. Слюни сочились изо рта Реллы, когда она лежала на спине. «Меня тошнит», сказала Елла с зеленым лицом. Белла застонала и попыталась встать на ноги, но она не могла двигаться. «Не к родителям?» спросил Вур, вытирая рот салфеткой. Тафель покачала головой. «Вероятно, они уже вернулись в Нифл», сказала она. «И если бы они этого не сделали, я бы не хотела, чтобы они знали, что мы будем делать». Вур кивнул. «Пошли», — сказал он. «Я хочу сделать что-то интересное». Он вытянул руки над собой, его пальцы потрескивали молниями. «Подождите нас», — сказала Белла, поднимая руку. «Я собираюсь ры. Урк», — сказала Релла и закрыла рот. Она наклонила голову в сторону, из ее рта вырвался радужный фонтан жидкости. Ее тело уменьшалось в размерах до тех пор, пока оно не вернулось в нормальное состояние, а после рвота прекратилось. «Фу», — сказала она, — «намного лучше». «Это было так грубо», — сказала Елла. Две феи повторили выступление Реллы и похудели. Мастер гильдии Портье стояли на противоположной стороне гильдии авантюристов. «Слышишь?» — спросил гильдмастер. «Похоже на магию воды». Управляющий кивнул. «Хорошо, что здание еще не рухнуло», — сказал он. «Это хороший знак, верно?» Мастер гильдии кивнул. Через несколько минут Тафили и Вур вышли из здания. На их головах лежали три феи. Мастер гильдии и управляющий взглянули друг на друга и подошли к двери. Управляющий открыл дверь и заглянул внутрь. «Ух», — сказала Портье, — «это радужная краска. Мне это нравится». Уголок, который был зарезервирован для искателей приключений, был наполнен цветом. Радужные полосы покрасили потолок и пол вместе с сиденьями и столами. «Пахнет цветами», — сказал мастер гильдии, понюхав воздух. Он кивнул. «Давай так и оставим». Мина вздохнула, села на кровати, посмотрела в окно справа. Зелсток вернулся в Нифл с армией и оставил ее. Линдис приняла Мину как гражданина Кенегриха, а скелеты наводнили ее знанием об их лорде и правилами и требованиями для того, чтобы жить здесь. В дверь постучали. «Открыто», сказала она и повернулась к двери. Скелет открыл дверь и вошел внутрь. На нем были бронзовые доспехи тяжелой кавалерии. Он повернул голову в угол и поднял корзину сияющих синих кристаллов. «Есть какие-нибудь новости от Афили или Вури?» — спросила Мина, когда скелет повернулся, чтобы уйти. Скелет наклонил голову. «Вур был замечен, он съел 4-футовый торт в гильдии авантюристов», — сказал он. «Возможно, вы захотите пока остаться в стороне. С ним была Тафиль?» — спросила Мина, снимая с ног одеяло. Скелет пожал плечами. Трещина появилась в земле, из нее появился череп. «Да, Тафиль была с Вуром», — сказал череп и исчез обратно в землю. Мина уставилась на отверстие, с открытым ртом. «Че это все?» — спросил скелет, прерывая Мину. Мина закрыла рот и кивнула. «Спасибо», — сказала она. Скелет ушел, а Мина закрыла дыру своим комодом. Она вышла из жилого района и направилась к особняку, где жила Линдис. Несколько демонов на улицах пробормотали, когда она проходила мимо, но она проигнорировала их взгляды и продолжила идти вперед. Особняк был без охраны, и Мина подошла к комнате Линдис. Она собиралась постучать в дверь, когда скелетная рука выскочила из-под земли и остановила ее. «Она спит», — Мина побледнела и отошла от двери. «Ты знаешь, где Тафили и Вур?» — прошептала она. «Они отправились на поиски Экзентера», — ответил скелет. «Если вы торопитесь, то можете догнать их», — Мина кивнула. Ее рога светились зеленым светом. «Спасибо», — сказала она и бросилась по коридорам. Ее ноги не издавали ни звука, а стена ветра подталкивала ее вперед, пока она бежала. Экзентеру была предоставлена комната в охранной башне, ближайшей к дикой местности. Когда он не изучал дикую природу для материалов, он экспериментировал с зельями и заклинаниями. Мина побежала по улицам. Когда она подошла к заднему углу королевства, она увидела Тафили и Вура с тремя фигурами на головах, стоящими перед Экзентером на поле под сторожевой башней. У Экзентера руки распахнулись, а ветер окружал группу из 5 человек перед ним. Голубой свет струился в его тело из нескольких кристаллов маны на земле рядом с ним. «Подожди!» — крикнула Мина. Тафиль повернула голову и посмотрела на Мину. Она открыла рот и что-то сказала Экзентеру, так что Мина не могла услышать. Экзентер оставался неподвижным, а ветер крутился быстрее. Мина находилась всего в нескольких метрах от нее, когда вокруг группы вспыхнуло кольцо света. Мина скривила зубы, а рога засветились красным. Столб света начал подниматься и сиять ярче. Взрыв прозвучал из-за спины Мины, а ее тело швырнуло в столб. Свет потускнел, и только Экзентер остался. Он посмотрел на груду одежды у его ног и почесал голову. Том 1, глава 44. Дастин вздохнул, глотая из кружки. Он сидел на черном диване в халате за деревянным столом. На столе была полупустая бутылка виски. Его лицо было красным, а в уголках его глаз виднелись слезы. Из его кухни раздались крики. Он встал на ноги и закачался. Когда еще больше криков услышал, он съежился и зажал себе лоб своими руками. Он поднял голову и увидел Мину, Тафили и Вура вместе с тремя феями, обнаженными на его кухне. «Перестань пялиться!» — закричала Тафиль и закрыла глаза Вуру руками. Феи хихикали и прятались в волосах Тафиль. «Дастин!» — закричала Мина. «Одежда!» Лицо Дастина покраснело еще сильнее, и он начал раздеваться. Молния ударила его в грудь, и он полетел назад, приземлившись на спину. «Почему ты снимаешь?» — закричала Мина с пульсирующими желтыми рогами и румяными щеками. Ее тело свернулось, чтобы укрыться от его взгляда. Дастин выкашлял облако дыма. «Верно», — сказал он. «Одежда». Он вскочил на ноги и поднялся наверх. «Зачем ты это сделала?» — спросила Тафиль со слезами на глазах. «Теперь Вур увидел меня голой. Это все ты виновата. Ты испортила портал Экзинтера». Мина указала на Вура. Тафиль опустила глаза и покраснела. Она отвернулась, но ее глаза ползли вниз. «Она подглядывает», — сказала Релла, усаживаясь на рог Тафиль. «Безусловно, выглядывает», сказала Белла и кивнула. «Нет», крикнула Тафиль и закрыла глаза руками, все еще прикрывающими Вура. Дастин спустился вниз с одеждой на руках, он бросил ее в кухню и отвернулся. Через несколько минут шестеро человек сели на диван в гостиной Дастина. Тафиль села рядом с Вурой и смотрела в пол с красным лицом. Вур нюхал чашку виски в руках, а феи несли бутылку. Дастин потирал виски чашкой воды перед собой, а Мина сидела напротив него, держа чашку чая. «Этого никогда не было», — сказала Мина, глядя на чайные листья в своей чашке. «Правильно», — Дастин кивнул. «Я определенно не видел тебя голой или что-то еще», — сказал он. «Нет, никогда не было». Лицо Мины стало розовым, когда она прихлебывала чай. «Хорошо», — сказала она. Она повернулась к двум детям. «Что касается вас, юная леди, почему ты не остановилась, когда я сказала тебе?» Тафиль подняла глаза и открыла рот. Она схватила Вура за руку и посмотрела на мать. Она шепнула Вуру. «Это моя мама, верно?» Вур кивнул, когда выпил полный глоток чашки перед собой. Его глаза расширились, и он проглотил все это одним движением. Мина нахмурилась и сморщила бровь. «Почему ты не отвечаешь?» — спросила она. Релла открыла рот. «Эта вода твоя похожа на огонь», — сказал Вур Дастину. «Мне это нравится». Дастин поднял голову и уставился на бутылку виски в руках феи и пустую чашку перед Вуром. Его лицо побледнело, когда он встал и пошел к лестнице. «Я не могу справиться с этим», — сказал он и исчез из поля зрения. Вур пожал плечами и протянул чашу к феям. Они хихикали, когда наливали еще. Лицо Мины сжалось, и она выпустила кашель, но феи не прекратились. Она повернулась к Тафиль. «Так?» — спросила она. «Ты ненавидишь меня?» — спросила Тафиль. Руки у нее были белыми. Она сжимала их все сильнее. Мина нахмурилась. «Нет», — сказала она. Чите Тафиль вздохнула и ослабила хватку. «Тогда почему ты никогда меня не слушаешь?» — спросила она, перебивая маму. «Что происходит, Тафиль?» — спросила Мина. «Я всегда говорю, но ты никогда меня не слушаешь. Я прошу что-то, но ты не слушаешь», — сказала Тафиль, когда слеза покатилась по ее щеке. «Почему?» — Мина закусила губу. «Мне очень жаль», — прошептала она и опустила голову. Ее губы дрожали, когда она улыбнулась. «Ты ненавидишь меня, да?» Губы Тафиль дрогнули, и она посмотрела вниз. Мина вздохнула и покачала головой. Феи положили пустую бутылку виски на стол и порхали перед Миной. Они носили оторванную полосу ткани, обернутую вокруг их тел, как банные полотенца. «Значит, ты мать маленького дьявола», — сказала Релла и наклонила голову. «Она очень груба, ты же знаешь», — сказала Белла. «Она щекотала нас, пока мы не обмочились», — Елла кивнула. «Ты должна взять на себя ответственность, как ее родитель». Мина сморщила лоб. «Это фея?» — спросила она, поворачивая голову к Тафиле и Вуру. Лицо Вура покраснело, а голова опущена. «Мы можем слышать тебя, ты знаешь?» — спросила Релла и надула щеки. «Конечно, мы феи. Ты должна хотя бы признать людей, которые из-за вас оказались бездомными». «Какая мать, такая дочь», — сказала Белла и скрестила руки на груди. Мина моргнула феям и повернулась к Тафиль. «Зачем ты привезла фей в Нифл?» «Она делает это снова», — сказала Релла и надулась. Она потянула Мину за ухо. Мина посмотрела на красноглазую фею. «Что ты делаешь в Нифле?» «Мы здесь, чтобы спасти нашу королеву», — сказала Белла и высунула грудь. Мина наморщила лоб. «Почему ваша королева должна быть здесь?» — спросила она. «Привиете?» — спросила Елла, постукивая кулаком по голове Мину. «Вы, демоны, выгнали нас из нашего дома и посадили в тюрьму. Источник маны», — сказала Тафиль. «Их королев в ловушке в нашем источнике маны». Мина нахмурилась. «Я никогда не слышал об этом». «Ну, это правда», — сказала Белла и села на рог Мины. «Вы, демоны, плохие люди». Она повернулась к Тафиле и Вуру. Да ладно, мы наконец-то здесь. Пойдем. Вур упал на колени Тафель. Ауай, я думаю, ты слишком много дала ему, сказала Елла и полетела, чтобы ткнуть в Вура. Но он не двигался. Я, это ты, сказала Белла и надулась. Релла вздохнула. Думаю, нам придется подождать Тафель, сказала Мина. Тафель подняла голову и посмотрела на маму. Мне нужно тебе кое-что сказать, сказала Мина. Тафель нахмурилась и скрестила брови. Залсток закрыл за собой деревянную дверь. Металлический щелчок прозвучал, когда защелка встала на место. Он вытер руки о коричневое полотенце рядом с ним, оставив черную полосу на нем. Проход был освещен рядом факелов с одной стороны и металлической дверью с другой. Двери выстроились вдоль коридора. Крыса бросилась в отверстие в стене, неся кусок капающего мяса. «Милорд», — сказал Сет, показывая головой, опущенной перед залстоком. На нем был полный черный наряд, покрывающий все, кроме глаз. «Мы получили отчет. Мина вернулась в Нифл и в настоящее время живет в квартире Дастина. Тафель и мальчик-дракон с ней». Залсток потер подбородок. «Очень хорошо», — сказал он и кивнул. «Следите внимательно и сообщайте о их движениях мне. Не позволяйте царской семье это узнать». Сет отдал честь и исчез, оставив на своем месте черный туман. Залсток поправил складки на одежде. Он усмехнулся, поднимаясь по винтовой каменной лестнице. Пламя факелов погасло, в коридоре эхом раздался лязг металлической двери. Несколько рыданий пронзали тишину. Том 1, глава 45. Аарон поморщился, допивая пурпурную жидкость из своей фляги. Он сидел вместе с другими членами авантюристов из Красных Лезвий в таверне. Они сидели вокруг круглого каменного стола с крабом перед ними на металлической тарелке. «Я устал от краба», — пробормотал Зик, отрубая ногу своим кинжалом. «Что у нас было на завтрак, краб? Что у нас было на обед, краб? Что? Мы понимаем это, Зик», — сказала Софи, выпив пурпурную жидкость в своем стакане. «Нам всем это надоело. Когда мы вернемся, я никогда не буду есть морепродукты», — вздохнула Клер. Ее коричневые веки закрыли глаза, когда она опустила голову. «Если мы когда-нибудь вернемся», — сказал Зик, ударив ногу краба и сняв с него кожуру. «Два года. Мы были здесь почти два года, мы закончили только две миссии, и то это было с помощью демонов». «Успокойся», — сказал Росс. Его волосы посидели, а его черный жилет был разорван. Ожоги шрамами украшали его руки и пальцы. Он схватил пару крабов голыми руками. «Мы стали намного сильней, несмотря на небольшое число миссий». Зуль кивнул. Его синяя мантия была изношена по краям, а цвет побледнел. Аарон улучшил свои доспехи. Росс получила новый щит. Знание Клер в области белой магии почти удвоилось, и мы все получили намного большое количество уровней, чем было бы, если бы остались в Зуристе. Чем дольше мы останемся здесь, тем сильнее мы станем. Они просто сильнее, демоны показали это, сказала Софи. Показали всем нам, сказал Зек и закатил глаза. Ты тоже не была так хороша по сравнению с ними. Аарон кивнул. Мы не должны полагаться на них так сильно, как раньше, когда у меня есть лучшее оборудование. Я также слышал слухи, как о них отзываются о Зуристе. Обе группы Тина и Чада. Кажется, что-то случилось. Что-то, с чем искатели приключений не могут справиться. Что, драконы вторглись? Спросила София и приподняла бровь. Зуль покачал головой. Если бы это случилось, нас бы уже позвали счастливые собаки, проворчал Зик. Это дает нам шанс, сказал Аарон, наполняя свою фляжку. Ты хочешь превзойти их, не так ли? Я все еще чувствую себя обманутым, сказал Зеки. Гильдия искателей приключений сделала фюзеляж по-настоящему раем. Какая часть этого, рай, я имею в виду, сказала Софи, если бы тебе понравился краб. Ну, я не знаю, сказал Зек и поморщился. Не унывайте, сказала Клер. Еще три года, и мы можем вернуться. Я не могу дождаться, когда снова увижу свою семью. Она вздохнула. Интересно, как у них дела? Я уверен, что у них все в порядке, сказал Зулли и похлопал ее по плечу. Наши семьи получают специальную компенсацию, даже если мы умрем здесь. Клер нахмурилась. Не говори так, я только пристрастился к жизни, сказала она и ткнула в ногу краба вилкой, хотя, вероятно, эти вещи и будут моей смертью. Мина и Тафель стояли возле комнаты Дастина. Что происходит, Мина? Спросил Дастин, протирая глаза. Он сел в постели и посмотрел в сторону коридора. Мина сцепила руки, когда встала рядом с Тафель. Вур все еще был в обмороке, а феи следили за ним. Ты напала на Залсток в Кенегрихе, а через месяц ты появляешься голой в моем доме. Это Залсток, он опасен, сказала Мина и прикусила губу. Дастин кивнул. Конечно, он демон-лорд, сказал он. Мина покачала головой. Ты не понимаешь, сказала она, он опасен для нас. Дастин наморщил лоб. Уточни. Мина сделала глубокий вдох. Я думаю, он убил предыдущего лорда демона. Тафиль посмотрела на мать широко раскрытыми глазами. Дастин нахмурился. Мина продолжила. Он казался нормальным, когда мы впервые встретились с ним в тот день. Он даже казался нормальным после того, как мы поженились. Он был добр ко мне, дарил мне подарки, говорил мне сладкие слова и поддержал мою семью богатством. Он пытался сделать меня похожей на него. И что? Спросил Дастин. Он смотрел в глаза Мины, сжимая его одеяло. Мина закусила губу. Он изменился после того, как у нас появились дети, и он стал лордом демонов. Он перестал обращать на меня внимание и проводил больше времени в одиночестве. Он исчезал по целым часам, оставляя меня присматривать за детьми. Однажды я заглянул в его комнату, когда он ушел, сказала она и помедлила. И я нашла золотой рог. Рог демона. Лицо Тафиль побледнело. Глаза Дастина расширились. «Ты уверена, это был рог демона?» Мина кивнула. «Ты никому не говорила?» Спросил Дастин. Мина покачала головой. «Только ты. Кому бы я могла рассказать?» Дастин повернул голову к дрожащей Тафиль. «Должна ли она быть здесь ради этого?» «Она должна это услышать», сказала Мина и вздохнула. Тафиль выдернула руку из ладони Мины и обняла локти, глядя вниз. «Тафиль», сказала Мина и поднесла руки к дочери. «Прекрати», сказала Тафиль, ее голос дрожал. «Почему?» Она взглянула на Мину блестящими глазами. «Я дом задрожал», Дастин упал с кровати. Мина и Тафиль опустились на колени. С потолка стекала пыль, а в здании раздался низкий гул. Прошло 10 секунд, и дрожь прекратилась. Дастин и Мина переглянулись. Дастин нагнулся к своему шкафу и вытащил 3 посоха, 2 из которых он отдал Мине и Тафиль. Тафиль уставилась на посох в ее руках, но осталась сидеть на полу. «Давай», — сказал Дастин и протянул руку к Тафиль. Тафиль потянулась к протянутой руке, но ее рука остановилась на полпути и она упала на колени. Она покачала головой, и слезы катились по ее лицу. Мина нахмурилась. «Следи за ней», — сказала Мина и направилась к лестнице. Ее рога светились красным светом. Дастин встал рядом с Тафиль и взъерошил ей волосы, пока Мина спускалась вниз по лестнице. Руки Тафиль были белыми от захвата посоха. Мина появилась через несколько секунд. Ее лицо было бледным. Вур пропал. Линдис медитировала на своей кровати, окруженная кольцом синих кристаллов маны. В центре ее комнаты стоял человек с заостренной голубой конической шляпой и розовыми мантией. «Харон», — сказала Линдис и кивнула головой. «У меня нет воды из молодого источника, если вы за этим», мужчина улыбнулся, обнажив желтые и черные зубы. «Я пришел сюда не для этого», — сказал он. «Неужели одинокий старик не может просто сказать привет своему любимому эльфу?» «Нет», — сказала Линдис, подметая кристаллы маны в ящик. «Для чего ты здесь?» «Я думал, что приду сюда, чтобы предупредить вас», — сказал он и постучал себя по подбородку, так как одному из моих потомков понравилось это место. «Экзентер». Харон кивнул. «Вы двое похожи», — сказала Линдис. Харон улыбнулся. «Приятно слышать, что мое величие передается через поколение», — Линдис засмеялась. «Итак, что за предупреждение?» Харон перестал улыбаться. Демон-лорд позвал двух сильнейших демонов из фюзеляжа. Линдсис наморщила лоб. «Это произошло вскоре после того, как он вернулся из вашего королевства», — продолжил Харон. «Я не уверен, что он собирается делать с ними, но он определенно не будет нападать на людей. Священные духи этого не допустят. Ваше королевство, однако...» Харон замолчал. «Спасибо тебе», — сказала Линдис и опустила голову. Харон кивнул. «Береги себя». Линдис подняла голову, а в комнате было пусто. Том 1, глава 46. Два человека в черных шелковых одеждах с золотой вышивкой блуждали по улицам Нифла, одна женщина и мужчина. Оба они носили мифриловые медальоны с выгравированными двумя рожками. У мужчины демона было 3 красных рожка, выступающих со лба, как у носорога. У женского демона было 2 серебряных рога, прорастающих из ее висков, которые изгибались вниз, а затем вперед, как крючки. «Разве это не Чатыс? Это лидер вихревого ветра, Тина». Прохожие шептались и отступали, опустив головы, когда они проходили мимо. Дети сидели рядом около окон и смотрели на них с открытыми ртами. Красный рогатый демон усмехнулся и высунул свою грудь вперед. Демоница закатила глаза и отвернулась. Она нахмурилась, когда остановилась и посмотрела в темный переулок. Пара золотых глаз сияла и смотрела на нее. Хаэм, красный рогатый демон остановился и повернулся к женщине. «Почему ты остановилась?» — спросил он и посмотрел в направлении ее взгляда. «Это человек, времена действительно меняются, если людям позволяется бродить по Нефлу». Он нахмурился и шагнул вперед. «Брось», — сказала женщина, — «это всего лишь ребенок. Его рога, вероятно, еще не выросла». Чат фыркнул. Он направился к выходу из переулка. «Эй, ты человек или демон?» — спросил он, сгорбившись и уставившись на Вура. «Почему ты голый, уличные мальчишки?» Он выпрямил спину и обернулся. «Я не грязный человек», — сказал Вур, когда он споткнулся и произнес невнятные слова. «Ты забираешь это обратно прямо сейчас». Он отклонился в сторону и прислонил свое тело к стене. Чат повернул голову назад, чтобы посмотреть на Вура, и рассмеялся. «Поверьте в это», — сказал он, хватаясь за живот. «Он пьян». Тина нахмурилась. «Я не понимаю, что в этом забавного», — сказала она и подошла к Вуру, опустилась на колени, пока не оказалась лицом к лицу с ним. Она спросила: «Где твои родители?» Вур моргнул и нахмурился. Он посмотрел на небо и прищурился на солнце. «Ты можешь, там», — сказал Вур и указал на юг. Она последовала за его пальцем и подняла бровь. «Там только несколько магазинов», — таким образом сказала она и указала на восток к жилому району. «Вы уверены, что они не там?» Вур кивнул и упал ей на лицо. «Я сказал, что они там». «Значит, они там», — сказал он глухим голосом. «Просто сдавайся», — Тина сказал Чат и засмеялся. «Он слишком вне себе, я вижу его. Он там, рядом со старой ведьмой и уродливым лицом. Ты ша-ша-ша, ты слишком громкая. Они могут вас слышать». Чат нахмурился и повернул голову к голосам. Желтый шар брызнул на его лицо, и из жидкости поднялся пар. Он закричал: «Держитесь подальше от него!» Закричала Елла и бросила еще один шар. Три феи расположились на высоте 20 футов в воздухе по диагонали над Вуром. Роги Тины засветились зеленым светом, а желтый шар брызнул о стену воздуха. «Вы знаете его?» — спросила Тина, игнорируя проклятие Чада. «Правильно», — сказала Релла и скрестила руки на груди. «Тебе лучше держаться от него подальше, я убью вас», — заорал Чад. Его зубы были сжаты, а слезы текли из его глаз. Столб черного огня вспыхнул из его кулака и полетел к феям. «Э-э!» Феи закричали и отлетели на 10 футов. «Ничего», — сказала Белла, — «вы можете взять его. Мы сейчас же уходим». Феи обернулись и бросились прочь. «Не думайте, что ты легко уйдете», — сказал Чад. Он вскочил в воздух, а порыв ветра подтолкнул его к феям. Он пролетел в 3 футах от Вура, и его глаза расширились. Он упал лицом к земле. Он скрестил руки на груди и ударился о пол, заставив облачко пыли подняться. «Не мешай мне, Тина». Чет сердито посмотрел на нее. Его лицо покраснело, а рога засветились черным, когда он пытался встать. Она покачала головой: «Это не я». Вур опустил руку на землю и поднял тело с пола. «Убивать фей плохо», — сказал он, когда его голова упала на бок. «У тебя плохая удача». Его глаза засияли, когда он повернулся, чтобы взглянуть на Чада. Чад вздрогнул, а на спине появился холодный пот. Тина отпрыгнула назад и подняла руки перед ее лицом. Ее ноги дрожали, она стиснула зубы. «Ох, ты», — сказал Чад и понизил голос. «Успокойся, я просто шутил». Он изо всех сил пытался выпрямить спину под действием силы тяжести. Его взгляд переместился на Тину. Он произнес слово. Тина покачала головой и подняла руки. Три феи появились из-за угла. «Он лжет. Ударь его, заставь его заплакать». Вур, шатаясь, вскочил на ноги и направился к Чаду. Копье льда пролетело сквозь воздух и пронзило левое плечо Вура. Вур сделал шаг вперед и удержался, прежде чем обернуться. Он взревел. Земля дрожала. Тина побледнела и упала на четвереньки. Трещины распространялись, образуя круг в земле, а ее тело, как центр. Трещины расширились, и из тела Тины раздались щелчки, когда она закричала. Вур повернулся к дрожащему Чаду и поднял ногу. Он топтал тело Чада. Раздался треск, и земля рядом с головой Чада раскололась на мелкие кусочки. Из нижней части тела Чада вышла желтая жидкость. Пот капал с его бледного лица. Вур покачнулся и положил правую руку на стену. «Я чувствую себя нехорошо», — пробормотал он. Его глаза перестали пылать, а из уголка его рта хлынула слюна. Лицо Чада было бледным, когда он поднял голову, чтобы осмотреться сверху. Из губы Вура вырвался поток коричневой слизи. В глазах потемнело. Вур упал назад, сломав ледяное копье, застрявшее в его плече. Он поворчал, прежде чем начать храпеть. Феи переглянулись и пожали плечами. «Ты проиграла ребенку?» Тина сидела на кровати рядом с 5 другими женщинами. Она кивнула. Они были в Гинзине. В комнате был красный шелковый коврик, а кровать была королевского размера. С потолка свисала люстра со светящимися белыми кристаллами. «Я не уверена, что это действительно был ребенок», — сказала она. «Он использовал магию гравитации». Одна из женщин нахмурилась. «Разве магия гравитации не ограничена рейдовыми зверями и выше? Вы уверены, что это не продвинутый тип магии ветра?» «Я уверена», — сказала она, опустив голову. «Ты можешь спросить Чада. Если мы носили наш механизм, это не случилось бы». Она подняла голову и посмотрела в глаза каждой из женщин. «Никто не может путешествовать в одиночку, каждый должен носить свое снаряжение всегда», — сказала она. Члены кружащегося ветра кивнули. «Насколько он был сильным?» — спросила синеволосая девушка. Тина сузила глаза. «Сильнее, чем жнец в гробницах. Это не так уж плохо», — сказала девочка с синими волосами. «Мы могли бы победить его, если бы использовали зелья и бафы». Женщины кивнули. Тина нахмурилась. «Он был пьян». Том 1, глава 47. Залстак сел на свой трон и посмотрел вниз на двух демонов, стоящих перед ним. Чат и Тина пристально смотрели на Залстака, стоя на расстоянии одного фута друг от друга. На них были свои охотничьи принадлежности, не было никаких признаков мифриловых медальонов, которые были накануне при них. Броня Чада была соединением экзоскелетов и шкур различных существ. Его торс был одет в серый панцирь крабов с симметричными черными рунами, распространяющимися от груди. Черная чешуйчатая кожа с когтями на концах закрывала его руки и ноги. Одетые в кост щитки прикрывали его голени и предплечья. На нем был череп гигантской красной птицы в виде шлема, рога которого пробивались сквозь дыры наверху древка. Его копья было сделано из орехалкума, ПП, с латинского переводится как латунь, а хвост черного скорпиона использовался как головка копья. Тина была в оранжевом халате с голубой вышивкой. Нити были сделаны из орехалкума и мифрила. На ее голове была голубая тиара с рубинами, уложенными вдоль края. Серебристый металлический посох был привязан к ее спине. Наверху находилось глазное яблоко с зелеными ирисами, которые двигались так, будто он осматривал окрестности. Залстак нахмурился. «Я слышал, вас двоих серьезно ранили вчера, пока вы направлялись ко мне», — сказал он. Чад сжал копье, но не сказал ни слова, глядя на Залстака. Тина наклонила голову вниз. «Мы были не готовы и отпустили наших охранников», — сказала она. «Мы не ожидали, что человеческий ребенок будет таким сильным». Залстак кивнул. «Это понятно», — сказал он. «Этот мальчик — это одна из причин, по которой я позвал ваши группы». Чад скрестил зубы. «Я убью его», — сказал он и плюнул на пол. «Потом я воскрешу его и убью всех, кого он когда-либо любил, пока он будет смотреть в отчаянии». Залстак посмотрел на запятнанный ковер. «Нет, мальчику пока нечего не делать», — сказал он. «Драконы защищают его, и они нападут на нас, если с ним случится что-нибудь». Тина сморщила лоб и скрестила руки на груди. «Тогда почему мы здесь?» — спросила она. «А почему драконы любят человеческое дитя?» «Был план для ваших групп», — сказал Залстак и погладил подбородок. «Но я не настолько уверен в вашей эффективности после вчерашней неудачи». Ноздри Чада вспыхнули. «Ты сомневаешься в нашей силе», — сказал он, и из его горла вырвался низкий гул. «Честно говоря, да», — сказал Залстак и кивнул. «Самый высокий по уровню воин и маг проиграли ребенку, у которого даже не было подкласса». Чад фыркнул. «Я покажу тебе слабого», — сказал он и шагнул вперед левой ногой, подняв копье правой рукой. Он направил свое оружие к Залстаку. Тина подняла бровь и сделала два шага в сторону от Чада. Черный туман материализовался перед Залстоком, и Сет вышел вперед с двумя мечами, скрещенными перед его грудью. Кончик копья столкнулся с мечами, металл заскрежетал, когда хвост скорпиона пронзил лезвие. Глаза Сета расширились, когда копье проходило через его грудь и продолжилось к Залстоку. Жало скорпиона застряло в груди Залстока, копье пульсировало, когда Чад ввел яд в сердце. Сет кашлянул кровью через маску и рухнул на пол. Он повернул голову и поднял руку к своему господину. В его потемнело, а рука упала на пол. Глаза Залстака были широкими, голова откинута назад. Его конечности сжались, а белая пенка появилась в уголках рта. Тина нахмурилась. «Вы, вероятно, не должны были этого делать», — сказала она, наблюдая, как тело Залстака дергается. Чад ухмыльнулся. Он, вероятно, не должен был быть настолько слабым. Он пошел вперед и наступил на тело Сета, и вкрутил копье глубже. Вур сел и застонал. Голова его стучала, он потирал виски. Он был голый, а шрам в форме звезды украшал левое плечо и спину. «Эй, посмотри», — «Кто-то наконец-то поднялся», — сказала Релла, покачиваясь у его лица. Она ущипнула его щеки и подвинула голову в сторону. «Ты знаешь, насколько тяжелый, ты весишь по меньшей мере 50 фунтов. Хорошо, что мы можем провести тебя магией». Вурак толкнул ее тыльной стороной ладони. «Где я?» — спросил он и огляделся. Их окружал купол серого тумана. Интерьер был тусклым, а сквозь купол пробивалось несколько солнечных лучей. «Грубо», — сказала Релла и отлетела к Елле, надувшись. «Мы за пределами нашего дома», — сказала Белла и ткнула его в левое плечо. «Тебе больно?» — Вур вздрогнул и покачал головой. «Просто болит», — сказал он. «У меня все болит. Что случилось?» «Ну», — сказала Елла и наклонила голову. «Что последнее, что ты помнишь?» Вур нахмурился и потер руки о лицо. «Я выпил огненную воду до стена. Затем кто-то из вас потянул меня за ухо и заставил меня сломать стену. Потом был огонь, я помню много огня, может крик». Феи все отвернулись и свистнули. «Ты очень веселый пьяница», — сказала Белла. Настоящий шок. На самом деле размялся ночью. «В любом случае», — сказала Елла и закашлялась. «Мы должны спасти свою королеву». Вур вытянул руки над головой. «Где Тафель?» — спросил он. Белла пожала плечами. «Наверное, с матерью», — сказала она и полетела к краю тумана. Она высунула голову и огляделась. Для любого, кто был вне купола, было похоже, что ее голова материализовалась из воздуха. Она полетела обратно внутрь. «Все чисто», — сказала она. «Кажется, там праздник или что-то еще, или это ловушка», — сказала Елла и кивнула. Вход в источник маны был лишен обычных авантюристов и студентов. Все ушли, потому что хотели увидеть авантюристов в черных гончих и закрученного ветра, и разрушения в городе. Релла пожала плечами. «Давайте поторопимся, прежде чем они вернутся», — сказала она. «Я чувствую, ее аура зовет меня». Релла задрожала и взлетела вверх. Вур застонал и поднялся на ноги. Он покачнулся, и Елла помогла ему стабилизироваться. «Мы пытались исцелить тебя магией ветра, но это не снимает ядов или статусных недомоганий», — сказала она. «Мы просто закрыли твою рану». Белла сидела на голове Вур. «Впереед», — сказала она и потянула его за волосы. Вур вышел из тумана и приблизился к входу в источник маны. Несколько слизников прыгали и извивались, когда феи летели к ним. «Я так скучала по этим слизням», — сказала Релла и вздохнула. Она обняла одного и погладила его по голове, прежде чем полететь перед Вуром. Группа продолжила продвигаться в следующую комнату, а слизняки последовали за ними. Следующая комната была заполнена летающими ложками и вилками. Вур остановился у входа в третью комнату с феями и армией слизней, вооруженной утварью. Феи посмотрели через его плечо. Релла открыла рот, а Елла ахнула. Слезы струились из глаз Беллы, когда она уткнулась лицом в волосы Вура. «А нет,